Глава 32. Ева. «Девочка, просыпайся! Ты ее упустила! Ты нужна своей дочке как никогда! Ты должна ее спасти!» В замутненном сознании Евы звучал почти забытый, но все еще узнаваемый голос Анны. Женщина резко открыла глаза, не до конца понимая, где находится. Тело затекло от долгого сидения на неудобном полу. Глаза не до конца привыкли к темноте. Свет луны, который так красиво лился в окно вечером, исчез. Небо заволокло тучами. Вокруг стояла непроглядная тьма. На ватных ногах Ева поднялась и заметила, что дверь в комнату Амелии приоткрыта. Она распахнула ее и включила верхнюю люстру. Сощурившись от ярко вспыхнувшего света, Ева взглянула на кровать. Пусто. «Амелия сбежала!» Выругавшись, Ева быстро выхватила из кармана брюк телефон и позвонила дочке. Справа от нее заиграла мелодия. Телефон Амелии спокойно лежал на тумбочке рядом с кроватью. Женщина набрала номер Люка. «Абонент выключен или находится вне зоны действия сети?» «Она у него!» Пронеслось в голове у Евы, лихорадочно соображавшей, что же ей сейчас предпринять. «Где же ей еще быть?» Кляня себя за то, что позволила себе уснуть, Ева стремительно сбежала по лестнице, схватила ключи от машины и вылетела из дома, даже не закрыв дверь. «Только бы успеть! Господи! Прошу тебя! Только бы успеть!» — пробормотала она, заводя мотор и двигаясь по пустынным улицам их маленького города, который как будто бы вымирал ночами. «Анна, помоги!» — совсем тихо прошептала она. На ходу Ева рылась в бардачке, отыскивая ключи от дома Люка, который ей когда-то на всякий случай дал Фред. Она должна была догадаться, что всякий случай наступит именно сегодня. Облегченно воскликнув, она со словами благодарности к Фреду, который, сам того не осознавая, возможно, поможет ей предотвратить большую беду, Ева вжала педаль газа в пол. За пару минут она добралась до места и выбежала из машины, сжимая в руке ключи. Остановившись перед входной дверью, она глубоко вдохнула, ясно осознавая, что ей сейчас предстоит сделать. Дверь открылась очень тихо, без скрипа, будто бы кто-то специально ее смазал перед приходом Евы. Она зашла в дом и тут же повернула в спальню Люка. Хорошо, что она часто бывала здесь и знала расположение комнат. Немедля ни секунды женщина с громким стуком распахнула дверь в спальню Люка. В этот момент Люк оттолкнул девушку, видимо, вспомнив, почему он не должен этого делать. Посреди комнаты клубилась тень Альберта. Амелия повернула голову и посмотрела на мать черными, как ночь, глазами. «Люк, уходим! Нам нужно в церковь!» — воскликнула Ева и схватила парня за руку. Он уже пришел в себя и вспомнил, наконец, тот план, который они собирались осуществить с Евой. «Черт!» — пробормотал он и вскочил с кровати. «Нет!» — Амелия дернула его за ремень джинсов, но тот уже стремительно направился к выходу, и в мгновение ока они с Евой оказались за дверью, которую Люк тут же закрыл на замок. Альберт практически обрел свои истинные очертания. «Это задержит его, но ненадолго! Бежим!» Ева стремглав бросилась бежать. Люк по пятам следовал за ней. Запрыгнув в машину, женщина так резко сорвалась с места, что взвизгнули шины, и на асфальте остались едкие черные полосы. «Какого черта, Люк?» Раздраженно высказалась Ева, пока они неслись к дому священника. «Мы же обо всем договорились!» Покраснев, парень тяжело вздохнул и покачал головой. «На пару минут словно затмение нашло. Но я бы не решился этого сделать. Когда вы зашли, я уже пришел в себя». Эти слова отрезвили Еву. Она видела, как парень горил себя за то, что чуть было не поддался слабости. Но теперь они вместе смогут противостоять чарам. «Прости». Тихо пробормотала женщина. «Дальнейший план такой. Мы забираем священника и едем в церковь. Амелия последует за тобой. Альберт черпает свои силы из ее тела. Он попытается добраться до тебя через нее. Она придет к церкви. Нам останется только затащить ее внутрь. Там силы Альберта над ней не властны». «Если верить Анне», — подумала Ева. «Господи, хоть бы она оказалась права. Пожалуйста, Господи!» И снова педаль в пол. Ева мысленно усмехнулась. За последние пару недель она будто прошла курсы по экстремальному вождению, Странно, что ей до сих пор не пришло ни одного штрафа. Ева тут же осеклась. Сейчас не время для посторонних мыслей. Нужно сосредоточиться. Она скосила глаза на парня. Люк вжался в сиденье и прижал обе ладони к лицу. «Ты точно готов?» «Я понимаю, ты не такой представлял вашу свадьбу, но...» «Я готов», — перебил ее Люк. «Ваша дочь — это мое будущее. Я не позволю никому отнять его у нас». Именно такому ответу была бы рада любая мать девочки. Они подъехали к дому отца Рафаила. Ева подбежала к двери и зажала пальцем звонок. В доме приглушенно раздалась заливистая трель, потом еще раз и еще. Женщина не отпускала его, пока на пороге не появился заспанный священник. На его плечи был накинут махровый халат синего цвета, волосы растрепались, а на щеке остался след от подушки. «Отец Рафаил, вы должны поехать с нами прямо сейчас. Нам нужно обвенчать их немедленно!» Сбивчиво затараторила Ева. Священник, увидев, как обеспокоена его подопечная, не стал задавать лишних вопросов, лишь попросил подождать и дать ему минуту, чтобы переодеться. Ева прислонилась к дверному косяку, дрожащими пальцами вытащила из кармана куртки всегда лежащую там пачку сигарет и зажигалку. Жутко хотелось курить, впрочем, как и всегда от нервов. Ева крутанула колесико и подожгла сигарету. Сделала глубокую затяжку и с наслаждением выдохнула. Руки перестали дрожать, в груди затеплилась надежда. Она не зря 18 лет готовилась к этому дню. Через пару минут отец Рафаил вышел из дома, одетый в рясу, как и полагается священнику, который направляется в церковь, чтобы провести церемонию венчания. Они сели в машину, где их дожидался Люк. Ева в который раз вжала педаль газа в пол и понеслась по темным улицам их городка. Спустя пару минут Ева припарковалась около храма. «Я пойду внутрь, приготовлю все», — сказал отец Рафаил и оставил их вдвоем с Люком. «Что нам делать?» — спросил парень. «Ждать», — со вздохом ответила Ева и снова потянулась к сигаретам. С грустью вытащила последнюю сигарету из пачки и прикурила. По ее расчетам, пешком до церкви было минут 20, из которых 15 они уже потратили, заезжая за отцом Рафаилом. Значит, Амелия будет здесь уже через несколько минут. Оставался только один изъян в ее тщательно спланированном мероприятии. Ева не знала, как заставить дочку зайти в церковь, в то время как ей управлял Альберт. Она была уверена, что он почувствует опасность, но надеялась на удачное стечение обстоятельств или Божью помощь. И то сгодится. «Вон она!» — тихо прошептал Люк, указывая рукой в сторону дороги. Там, в тусклом свете фонарей, медленно брела Амелия. «Быстро внутрь!» Ева развернула Люка за плечи и затащила в церковь. «Любимый!» — позвала Амелия, приблизившись к ним. «Почему ты оставил меня? Я так хочу тебя обнять! Выходи ко мне!» «Отвечай ей!» — прошипела Ева. «Нам нужно, чтобы она зашла внутрь!» «Лучше ты ко мне заходи! Здесь теплее!» — послушно ответил Люк. Амелия уже дошла до здания. Ее лицо на миг исказило гримаса ярости — Альберт терял полный контроль. Его сущность прорывалась наружу через тело Амелии. Девушка остановилась прямо напротив входной двери, за порогом которой стоял Люк, а чуть поодаль — Ева. Внутри церкви горел свет, поэтому им было хорошо видны черные глаза Амелии. Чары Альберта не отпускали. Ева должна была придумать, как затащить дочку внутрь. Черт возьми! На секунду возникла пауза. В полной тишине послышался рев мотора и скрип шин об асфальт. Чуть не въехав замершую на месте Амелию, машина остановилась. Девушка даже не шелохнулась. Альберт продолжал продумывать варианты, как выманить Люка из церкви. Из автомобиля выскочил Эмиль. Ева удивленно округлила глаза, не ожидая его здесь увидеть. Он показал ей знак. Ладони вперед и от себя, а потом захват и к себе. Моментально уловив смысл его идеи, Ева медленно кивнула головой так, чтобы Альберт не отвлекся и не обратил на нее внимания. Эмиль медленно и аккуратно подошел к Амелии и резко со всей силы толкнул ее в спину. В то же время Ева оттолкнула Люка с дороги и схватила дочку за руки, затаскивая в церковь. В тот момент, когда Амелия пересекла порог здания, из нее словно вышибло дух. Раздался жуткий вой, будто тысячи людей одновременно кричали от невыносимой боли. Тень Альберта потеряла очертания человека, но буквально за несколько секунд он собрался, его тень стала еще чернее, хотя, казалось бы, темнее некуда. «Ты не сможешь остановить меня, глупая девчонка!» Обратился он к Еве. Она зажала уши руками, в то время как все беспокойно смотрели на нее. За исключением Амелии, она повисла на плече Люка, словно тряпичная кукла. Ева на секунду зажмурилась, опустила руки по швам, сжав кулаки и ответила на восклицание, предназначенное только для нее. «Все кончено, Альберт! Оставь меня и мою дочь в покое!» «Еще посмотрим!» — взревел Альберт и с немыслимой быстротой бросился вверх, к куполу церкви. Послышались глухие удары. На голову Люка упали белые крошки пыли. «Кажется, я успел вовремя», — пробормотал Эмиль, пока бежал вслед за Евой к алтарю. Купол церкви дрожал, стены тряслись, сверху осыпалась штукатурка. «Как ты нас нашел?» Случайно увидел, как Амелия проходила мимо моего дома. Решил проверить, куда она направилась так поздно. Чёртова машина долго не заводилась. Я упустил девчонку. Твой телефон был вне зоны действия. Я колесил по городу, пока не увидел Амелию, бредущую вдоль шоссе, словно зомби. А потом заметил вас с Люком. «Прости, Ева, я не верил тебе, но ты все это время была права». Ева скупо улыбнулась в благодарности за признание ее правоты и оказанную помощь и поторопила их. «Потом обсудим. Скорее, у нас мало времени». Они остановились у алтаря, где отец Рафаил уже совершил все необходимые приготовления для церемонии. Люку пришлось нести Амелию на руках. «Она без сознания», — испуганно сказал он, остановившись прямо перед священником. Наверху что-то трещало, крошилось и падало на пол. Сбоку от Эмиля прямо на пол упала огромная икона. Ему пришлось стремительно отпрыгнуть, иначе бы она придавила его. «Церковь долго не выстоит», — покачал головой отец Рафаил. Внутренне он старался оставаться спокойным и сдержанным, словно его храм каждый день разрушал покоритель черной магии. «Колыбельная», — осенила Еву. «Анна сказала, я пойму, когда...» Не успев додумать мысль, Ева подошла к Амелии, которую Люк все еще держал на руках, осторожно погладила ее рукой по волосам и тихо запела. «Солнышко в закат ушло, вечер наступил. Спать пора давным-давно, чтоб набраться сил. Завтра будет новый день, лучше, чем вчера. Засыпай скорей, малышка, разбужу с утра. Утром заново рассвета светит твой путь. Ты с поддержкой моей пожелай уснуть. Просто знай, любовь моя для тебя дана. Мама рядом, мама здесь. Будет так всегда». Ева пела эту колыбельную дочке каждый день, пока та была маленькой. Эти слова, придуманные еще мамой Анны, должны были помочь Амелии обрести сознание. Ева надеялась на помощь Анны, на нерушимую связь матери и дочери. Прошло несколько секунд после того, как дрожащий голос Евы затих, и Амелия приоткрыла глаза. Все облегченно выдохнули. «Милая, ты готова? Ты хочешь выйти замуж за Люка?» Амелия слегка кивнула головой и слабо попросила Люка поставить ее на ноги. «Отец Рафаил, начинайте, ради бога!» обратилась Ева к священнику. Он не стал медлить. «Берешь ли ты, Люк?» Священник не успел закончить вопрос, как вдруг послышался оглушительный грохот падающих камней. Все одновременно вздрогнули и вскинули головы. В потолке зияла огромная дыра. Еще немного, и Альберт разберет эту церквушку по кирпичикам. Эмиль и Люк сделали одинаковые движения, пытаясь защитить женщин от обломков. Священник еле увернулся от камня, который упал совсем рядом с ним, и побежал к алтарю, прокричав всем последовать его примеру. Он надеялся, что за алтарем камни до него не долетят. «Берешь ли ты, Люк Мартин Лидерн, эту женщину, Амелию Роуз Уильямс, в свои законные жены?» Голос святого отца дрожал и уже не звучал так властно и успокаивающе, но он закончил вопрос. На лице у священника виднелась длинная царапина, а сутану покрывал толстый слой пыли, особенно заметный на черном. «Беру», — ответил Люк, крепко прижимая к себе Амелию. Второй треск был намного громче первого. Маленькая церквушка затряслась, как осиновый листок поздней осенью. Ева задрожала, молясь про себя, чтобы здание выстояло до конца венчания. Эмиль обхватил ее за плечи. Женщина быстро осмотрела друга. Вроде бы не пострадал от падения камней, как и она сама. Больше всех досталось отцу Рафаилу. «Берешь ли ты, Амелия Роуз Уильямс, этого мужчину, Люка Мартина Лидерна, в свои законные мужья?» Священнику пришлось чуть ли не кричать, чтобы она услышала сквозь шум жуткого ураганного ветра. «Беру!» — воскликнула Амелия. «Объявляю вас мужем и женой!» Когда священник произнес последнее слово, послышался третий удар, и стены начали рушиться. Ева в страхе посмотрела наверх, ожидая, что сейчас на них посыплется груда камней, но увидела совсем другое. Яркий белый свет озарял потолок, удерживая тяжелые обломки. Он не должен был быть осязаем, но Ева как будто чувствовала его тепло. Остальные также уставились на неожиданно пришедшее спасение. Ева очнулась первой и потянула всех к выходу из церкви. Выбежав на улицу, они остановились прямо на дороге и продолжили смотреть на церковь. Ева отчетливо увидела два силуэта — черная, как ночь, тень мужчины, и белая — женщины, которые парили над церковью. Ева подошла немного ближе к церкви, чтобы получше разглядеть силуэт женщины. Она всмотрелась в лицо незнакомки, уловив знакомые черты, и улыбнулась, узнав Анну. Конечно же, она не могла остаться в стороне, понимая, что продолжению ее рода грозит опасность. Ева не слышала, как ее зовут родные. В страхе просят отойти подальше от церкви, которая вот-вот разрушится, и того гляди, в нее попадет обломок камня. Она продолжала напряженно смотреть, чем закончится противостояние Анны и Альберта, длившееся несколько веков. «Анна!» Громкий шепот Альберта разнесся по округе. «Я всего лишь любил тебя, но ты выбрала не меня!» «Ты никогда не любил меня! Просто хотел заполучить меня!» Чистый и звонкий голос Анны звучал твердо. В нем чувствовалась злость за всех девушек и юношей, которых он погубил своим проклятием. «Я не любила тебя и никогда не полюблю! Ты заплатишь за все, что натворил!» Анна собрала всю свою силу и направила в Альберта. По всему городу эхом раздался крик. «Пусть твое проклятие сгинет вместе с тобой! Твое место в преисподней! Туда и отправляйся!» Альберт завопил во весь голос, как будто испытывал невыносимую боль. Его тень взмыла наверх, грудь изогнулась, пронзенная потоком света, и резко упала вниз, прямо через церковь. Несколько секунд стояла оглушительная тишина. После чего стены церкви обрушились. Еву отбросило ударной волной. Она бы упала прямо на асфальт, если бы не надежные руки Эмиля, который ловко поймал ее. Женщина почувствовала, как сознание ускользает от нее. Перед глазами поплыло. Последнее, что она видела, был размытый силуэт Анны и тихий голос, произнесший слова, которые помогли ей отключиться. «Отдохни, девочка моя, все закончилось».